«Ну, я в этих вопросах совсем не разбираюсь», — добродушно хохотнул майор в трубку. «Но раз вы говорите, что это нормально, я склонен вам поверить. Давайте встретимся через 2 часа на остановке «Радиовышка», у меня там дела будут». «Договорились, через 2 часа, остановка «Радиовышка», до встречи». Место встречи назначено на окраине города, но рядом расположено несколько крупных организаций, в том числе и отдел регистрации госавтоинспекции. Скорее всего, меня или перехватит на начальном отрезке маршрута, или, ближе к концу, а майор там находится не один, кто-то обеспечивает ему алиби. И деньги, уверен, он достал, причем легально, чтобы показать, что был готов рассчитаться, честь по чести, добросовестно закрыть долго близкой майору женщины, но не случилось, по независимым от Тимофея Федоровича обстоятельствам. Правда, все эти потуги были наивными и не тянули на полноценное алиби. А значит, майор должен кого-то подставить, кого-то, кто хотел бы избавиться от меня еще сильнее, чем Тимофей Федорович. Глава 8. Становление героя. Декабрь 1993 года. За 3 дня до того. Здорово, Витя. Я посмотрел на Ханурика, что терся возле обедающего опера Левобережного Рофт, выпрашивая у того 200 рублей на поправку здоровья, и тот, вздохнув, двинулся вглубь зала, выискивая новых жертв. Встретились мы с Брагиным Виктором Павловичем в небольшой мантной, что много лет ютилась в угловом здании рядом с местным Руфт. Я поставил пластиковый миску на стол и пристроился рядом с мрачным опером. Что случилось? Виктор вяло махнул рукой и продолжил елозить кусок вареного теста с мясом и луком в гуще острого соуса. Водку будешь, а есть? Глаза опера приобрели осмысленность и тягу к жизни. Тогда я выставил на стол 2 пластиковых стаканчика с крышкой из фольги и этикеткой «Водка русская». О, это дело! Витя содрал крышку со стопки и одним глотком закинул в себя холодную, с мороза, водку. Раздатчица на стойкой недовольно покосилась, но промолчала. Водкой здесь торговали сами, как и пивом, но клиентам из милиции некоторые вольности сходили с рук. «Вторую будешь?» Я подвинул приятелю 2-ю емкость. «Не, перебор будет. Ну тогда возьми вечером, с устатку, отравишься. А сам? Да мне не как сейчас, все время за рулем. А вечером, дома, я в морозилке холодильника всегда возьму. Ну как хочешь». Стаканчик исчез в кармане куртки. «Что искал меня? Давай поедим и на улице поговорим». Место было популярным, столы стояли тесно, а слух у некоторых посетителей был просто феноменальный. Минут через 15 мы вышли из жаркого подвала и встали между домами. Брагин достал пачку Винстона и закурил. «Ну ты молодец, цивильные куришь?» – удивился я. Брагин почему-то засмущался. «Да там такое дело». «Да ладно, не хочешь, не рассказывай, тем более, времени мало. Рассказывай, как живешь, чем дышишь». «Да что рассказывать?» Брагин нервно затянулся. «Начальство недовольно вечно, что не сделай, все равно оказывается, что остаешься должен в 10 раз больше, пашешь по 12 часов без просвета, одно и то же. А у тебя что? Да, самое смешное, что почти то же самое, что и у тебя, за одним маленьким нюансом, меня тут, по моим прикидкам, убить собираются». Виктор закашлялся и в последний момент успел подхватить выскользнувшую из приоткрывшегося рта сигарету. «Ты что, не шутишь сейчас? Да какие шутки? Если интересно, слушай, я конечно надеюсь, что до этого эти граждане не опустятся, но я сомневаюсь, что они готовы мне деньги отдать. Минут через 5 закончил я свой рассказ. И что делать собираешься?» «Да что делать? Заявление писать. Это ты так пошутил сейчас? Не смешно?» «Нет, не пошутил. Я собрался заявление писать. Я же здесь, в районе живу, поэтому хочу тебе заявление написать об угрозе убийством, чтобы, если что, ты меня прикрыл. За соответствующую премию, естественно. За премию, тем более соответствующую, я всегда готов». Повеселевший Брагин хлопнул меня по плечу. «Где писать будем?» «Ну как где? Как положено в Руфт. Ты сейчас идешь в отдел, покрутишься 5 минут в дежурке. А тут я подойду, спрошу у помощника кого-нибудь с уголовного розыска, естественно, он тебя позовет. После этого, мы у тебя в кабинете заявление на мою заведующую и напишем, что она угрожает мне убийством. А потом ты, на основании этого заявления меня 3 дня прикроешь. Так стоп, но у тебя же магазин в Заречном районе находится. У меня это заявление завтра заберут и туда перешлют. Поэтому в заявлении будет указано, что мне по телефону угрожали, а я в этот момент был в квартире у родителей, вон в том доме, так что, территориально это ваша юрисдикция». Виктор помотал головой, но согласился, что при таком раскладе, юрисдикция действительно его. На следующий день. «Беда, Паша». Голос Брагина в телефонной трубке звучал прерывисто, как будто он задыхался после пробежки или долгой ругани. «У меня твой материал о угрозе забрали, участковому отдали. Начальство сегодня не в духе, поэтому слушать меня не захотели, сказали, что раз всякую хрень принимаю, значит времени у меня свободного море, поэтому отписали мне сразу десяток материалов со всяким дерьмом. Слушай, а кому отписали? Он не позвонит заведующий, на беседу ее не вызовет, пока этого бы не хотелось. Да ты смеешься, что ли? У нас участковые, и так, всякими материалами завалены, что он ничего делать не будет. Через 8 дней справку напишет, что информация не подтвердилась, и отказной напишет, а там или в архив это уйдет, либо через 6 месяцев прокуратура вернет, для устранения недостатков. Никто никого вызывать по такой шляпе точно не будет, я тебе гарантирую. Но для тебя то ничего не изменилось, если мне потребуется, ты же меня прикроешь? Осторожно спросил я. Да говно вопрос, конечно прикрою. Беззаботно отмахнулся Брагин. В первый раз, что ли? Если что, то что мне сделают? В участковые переведут? Вряд ли, у нас не комплект, никто идти в эту помойку не хочет. На гражданку выкинут? Ну, в этом случае, надеюсь, ты мне место, хотя бы, сторожа магазина, подберешь? Угу, бухгалтером ко мне пойдешь, или водителем? Буркнул я. В любом случае, зарплата больше будет, а рабочий день меньше, годится. Весело хохотнул Брагин. Ну все, на связи. Текущая дата. Сердце мое тревожно билось, когда я набирал номер кабинета Виктора Брагина. Но, к моему облегчению, на том конце провода трубку сняли сразу и ответил именно тот, кто мне нужен. Через 40 минут, полный комплект. Я бросил трубку и начал одеваться. Настя подняла на меня удивленный взгляд, а, когда я достал из шкафа бронежилет, побледнела. Это что, бронежилет, не видела никогда? А, да, свободно продается, в оружейном, возле центрального рынка купил. Тяжелый, конечно, собака, но на машине нормально будет. А зачем тебе это надевать? Слушай, мне позвонил сожитель Гамовой, сказал, что готов полностью закрыть долг, все сумму сразу отдать, поэтому одеваю, на всякий случай. Вдруг, кто-то, на обратной дороге, попробует меня ограбить. А, девушка заметно успокоилась. Ну тогда конечно. Ты куда после этого? В банк? Я задумался, про этот момент я забыл. Прикидывал десятки вариантов развития событий, но о том, что буду делать после нашей, с майором, встречи, я даже не задумывался. Этот момент казался слишком фантастическим, что со мной сегодня рассчитаются. Ну, конечно, Настя, поеду в банк, не сюда же вести такую сумму. Ну давай, удачи. Когда тебя ждать? Настя махнула ладошкой и снова уткнулась в разложенные перед ней накладные, не дожидаясь ответа. Если буду задерживаться, я позвоню. Я застегнул куртку и вышел из кабинета. Честно скажу, пока ехал в оговоренное с майором место, чувствовал себя голым, несмотря на то, что поддетый под куртку бронежилет плотно сдавливал тело. Отсутствие оружия напрягало меня больше всего. Конечно, я мог бы взять с собой ствол, но кто даст гарантию, что это не очередная провокация начальника участковых? Я допускал, что с одинаковой вероятностью меня могут попытаться убить по дороге или принять на месте встречи, тщательно обыскав меня и машину в поисках оружия. Витя Брагин же всю дорогу беззаботно болтал, сидя на заднем сиденье Ниссана. Для него все было вполне привычно, едем хрен знает куда, чтобы встретиться хрен знает с кем, но мы, все равно, всех победим. Мы проскочили промышленную зону с невысокими бетонными строениями и покосившимися заборами, помчались по заснеженному полу в сторону, торчащих из-за леса высоких антенн, с помощью которых, еще совсем недавно, глушились голос Америки и прочие голоса. Вполне может быть, что эти, устремившиеся в серое, зимнее небо, металлические конструкции, к железному занавесу никакого отношения не имели, а служили какими-то ретрансляторами дальней связи, не знаю, не специалист. Я притормозил, снижая скорость. Впереди, уткнувшись мордой в снежный вал на обочине, стоял, перегородив почти всю ширину дороги, грузовой газон с огромной надписью на грузовой будке «ААСГНОМ». Детская радость в каждом доме. У грузовика стояли два человека в серо-голубых куртках, с меховой опушкой на поднятых капюшонах. «Эти-то здесь что делают?» – растерянно пробормотал я, останавливая машину. «Куртки были мне знакомы, в таких куртках ко мне приходили скандалить, насчет отсрочки платежей по аренде, два торговца игрушками, и арендатор у меня записан, как Астгном, но какого хрена они здесь делают?» В чудесные совпадения я не верил, но в то же время, предположить, что эти ребята, из-за мелкой ссоры, подрядились или сами проявили инициативу, решить вопрос с вредным арендодателем, я не верил. Объяснений произошедшего у меня не было, но, в любом случае, эта встреча не случайна. Мужчины в куртках обернулись на шум, один из них помахал рукой и двинулся в нашу сторону, засунув руки в карманы. «Витя, пригнись вниз и будь готов, с правой стороны выскользнуть из машины». Я прижал морду Ниссана к правой обочине, что сработало, человек, приближающийся ко мне, взял влево. «Витя, аккуратно вылезай через правую дверь, только, ради бога, не поднимайся, мне кажется, сейчас в нас будут стрелять», прошептал я, одновременно отстегивая ремень, готовясь в любой момент падать вниз, под, какую-никакую, но защиту капота. Человек в серой куртке быстро двигался в нашу сторону, засунув руки в карманы, черты лица скрывались в глубине капюшона. За моей спиной щелкнул замок двери, в спину подуло морозом. Худой Брагин, не задавая лишних вопросов, приоткрыл дверь и выскользнув наружу, за меру заднего крыла автомобиля, сидя на корточках и склонив голову. Дверь он оставил приоткрытой, чтобы продолжать слышать меня. Обходит слева, 15 шагов. Смещайся влево, будь готов. 10 шагов, я одновременно старался не открывать рот, одновременно говорить четко, но судя по наступившей тишине, Виктор уже скользнул за багажник и меня больше не слышал. Я нажал кнопку на подлокотнике двери и переднее левое стекло заскользило вниз, приглашая неизвестного к разговору, но разговаривать со мной не захотели. В 5 шагах от капота машины у неизвестного очевидно отказали нервы, и он начал рвать руки из карманов. В последний миг, падая вниз и влево, я сообразил, что это мне ничего не даст, и нога сама нажала на педаль газа. Машина пробуксовала покрышками, ища точку сцепления, что-то грохнуло раз и два и три, куртку на плече рвануло, потом впереди машина во что-то ударила, за окном, над моей головой мелькнул какой-то силуэт и через несколько секунд машина ткнулась в снежный вал левой обочины многострадальным бампером, который я так и не сподобился заменить. Я осторожно приподнял голову, но в зеркале заднего вида ничего не было видно. Сзади кричали в два голоса, и один из кричавших, мне кажется, был Брагин. Я заставил себя оглянуться, после чего полез наружу. Прикинь, я уже решил, что промахнулся. Он даже не дернулся, когда я выстрелил, пистолет на меня направил, а потом просто на дорогу лег. На дороге, скрючившись в позе эмбриона, лежал тип в серо-голубой куртке Аляски, над ним стоял Брагин, растерянно рассматривающий, еще клубящийся серым дымком, ствол пистолета. К моему облегчению, из-под ботинка Виктора виднелся еще один пистолет, да и дыра и борозда на капоте Ниссана, дыра по низу лобового стекла, говорили о том, что обвинить меня в банальном наезде на пешехода не получится. Пока я бегал вокруг подстреленной машины, второй мужик в Аляске, о котором мы как-то забыли, вскочил в, приткнувшийся в сугроб, газон, со скрежетом воткнул передачу и, завывая двигателем, выровнял машину на дороге, после чего, насилуя машину, помчался по дороге в сторону леса, провожаемый нашими растерянными взглядами. «Ты номер запомнил? Ага, 2 первые цифры, 92», кивнул я головой. «Ну что, погнали за ним?» «Нет, конечно, ты сейчас здесь останешься, охранять место происшествия, а я поеду к месту встречи». «Ты что, дурак, как ты один поедешь?» «А я», — возмутился Брагин, «а ты, как положено, остаешься охранять место происшествия. Отсюда оперативную группу не вызовешь. Или ты хочешь все бросить? Я думаю, что к нашему возвращению этой штучки тут точно не будет». Я ткнул пальцем в трофейный пистолет. «Не кручинься, минут через 40 здесь не протолкнуться будет, а через час ты, я надеюсь, наконец, станешь героем, о котором в Москву сообщат, что рядовой опер с земли предотвратил заказное убийство и одного киллера взял. Ты главное одно запомни и не отступай от этой версии, как бы на тебя ни давили. Ты услышал мой рассказ о угрозе убийством, и твоя оперская чуйка завопила, что тут что-то не так. Поэтому ты принял заявление, хотел плотно поработать, но тебе не дали, Твои доводы посчитали глупостью и материал отобрали. Я, не зная, что моего заявления у тебя больше нет, позвонил тебе сегодня утром и сообщил, что знакомый женщины, которая угрожала мне убийством, пригласил меня за город, чтобы отдать кучу денег. Ты посчитал, что это какая-то ерунда, потому что деньги можно отдать в более удобном месте, навязался поехать со мной и, пользуясь своими профессиональными навыками, обезоружил киллера после того, как тот применил оружие в отношении меня. Все запомнил, пока я это рассказывал, удиравший от места происшествия грузовик свернул с дороги и покатил по какому-то проселку, в сторону выезда из города. Ты уверен, что нам не надо за ним поехать? Виктор ткнул пальцем в удаляющуюся высокую будку с яркой надписью «Гном». А зачем? Ты свое скоро получишь, возможно, даже медаль дадут, а я поеду, попробую получить свои деньги. Ну смотри сам, только я бы. Кстати, у тебя рукав на куртке порван. Я скосил взгляд, сука. Не знаю, чем порвало толстую свиную кожу моей неубиваемой куртки, но дыра присутствовала, да и плечо вместе повреждения соднило, но я обратил внимание на это только сейчас. Все, давай, некогда, и так опаздываю. Я влез за руль и осторожно тронул машину, опасаясь, что нуля что-то повредило, но все приборы на доске работали штатно, двигатель гудел, как обычно, коробка, автомат не пиналась, только в пробитом стекле свистел ветер и в лицо неприятно дуло холодом. До места встречи я домчался за 5 минут. Впереди уже виднелся десяток машин, когда между сосновых стволов заметались звуки автоматной стрельбы и хлопков взрывпакетов, а потом меня попытался остановить инспектор ГАИ, стоявший у, разукрашенной полосами и гербами, «Волги», но я сигнал стража дорог проигнорировал, ловко объехав служивого и через несколько секунд выехал на просторную площадку, заставленную машинами. Судя по всему, в заброшенном, трехэтажном здании, сейчас проводился показательный штурм с освобождением заложников. Напротив, здание, в которое сейчас, сверху, снизу и сбоку, лезли юркие фигуры в сером, кучковалась примерно сотня милицейских начальников с большими звездами. Отдельной группой стояли бигбоссы во главе с начальником областного УВД, с широкими красными лампасами на форменных брюках. «Эй, стоять!» К моей машине уже подбегал, проворонивший меня, гаишник, и я бросился к, следящему за учениями, генералу. «Товарищ генерал, разрешится обратиться?» Зайцем заверещал я, когда, буквально в 5 шагах до цели, меня перехватили какие-то служивые. «Генерал», майор недоуменно обернулся, а стоящий рядом полковник с знакомым лицом, досадливо поморщился и махнул ладонью в сторону, после чего меня, заломив руки, потащили прочь. «Там киллеров взяли», — успел крикнуть я, прежде чем меня взяли на удушающий прием. Кто-то что-то сказал, и рука с моей шеи убралась. «Вы кто?» «Моя фамилия Громов, в меня только что стреляли, примерно в 500 метрах отсюда, а опер из Левобережного Руфтбраген подстрелил киллера». Я замолчал, глядя в расширившиеся от удивления глаза начальника областного управления. Генерал обернулся, выкликая фамилию начальника Левобережного Руфты. К нам заспешил кряжистый полковник. «Олег Валентинович, мне тут докладывают, что твой опер Драгин, недалеко отсюда, какого-то киллера подстрелил. Ты что-то про это знаешь?» «Брагин, опер Брагин», поправил я генерала. «Есть такой опер, недавно перевелся к нам, но про киллера...» Полковник поскушнел. «Извините, товарищ генерал, что-то упустил. Товарищи начальники, я 2 дня назад написал заявление, что мне по телефону угрожают, а Брагин в дежурной части у меня его принял, а сегодня знакомый человека, который мне угрожал, позвонил мне по телефону и предложил погасить долг полностью. Ну, я Брагину позвонил, рассказал об этом, а он сказал, что у него моего заявления нет, его участковому отдали, но он чувствует, что тут что-то не так, поэтому он решил меня сопроводить. И вот, недалеко отсюда, нам проголосовали с застрявшего грузовика, а потом начали стрелять по моей машине. Я успел упасть на пол, вот, только рукав прострелили, а Брагин сумел незаметно вылезти из автомобиля и обезвредить одного нападавшего, а второй на грузовике удрал. После этого я сюда приехал, а Брагин с киллером и его оружием на дороге остался. Понятно. Инспектор ГАИ, человека опросите и от моего имени перехват на грузовик объявите. Начальники Иронического и Левобережного РОВТ, ваш человек и ваша территория, занимайтесь киллером, все, что положено. Через 2 часа мне доклад по тому, что сделано и что запланировано по раскрытию данного преступления. Если все так и есть, завтра утром мне документы в отношении этого опера и предложение о поощрении. Все, занимайтесь. Меня потянули за рукав, но я вырвался. Товарищ генерал, мне еще помощь нужна. Ты еще здесь? Генерал недовольно обернулся. Товарищ генерал, помогите деньги получить. Для меня это вопрос жизни и смерти. Я вижу, для тебя все вопрос жизни и смерти. Засмеялся начальник УВД под хихиканье свиты. И как я тебе помогу? Меня сюда телефонным звонком вызвал майор Бушеле, Тимофей Федорович, начальник службы участковых Заречного РОВД. Ты на что намекаешь? Перестал улыбаться генерал. Абсолютно ни на что. Но ваш сотрудник сказал, что я могу здесь получить деньги. Я приехал, по дороге меня чуть не убили, незнакомые мне ранее, люди. Я, все равно, приехал, несмотря ни на что. Теперь я прошу помочь получить деньги с должника, вашего подчиненного. Мне терять было абсолютно нечего, а генералу? Генералу, больше всего, хотелось послать меня очень далеко, но, могли пойти круги по воде и репетиционные потери могли перевесить. Майора Бушелева из Заречного, ко мне. Бросил за плечо генерал и через пару минут из толпы в серых бушлатах вышел бледный майор. «Товарищ, отставить! Вы этого человека знаете?» Крепкий палец уперся в меня. Из-за всех сил Тимофею хотелось сказать «нет», но он себя пересилил и отрапортовал. «Так точно, товарищ генерал знаком. Это работодатель моей знакомой, который ее уволил с работы. Вы ему обещали отдать какие-то деньги?» «Никак нет, товарищ генерал, я никому ничего не должен. Ну видишь, Громов, мой подчиненный, как ты говоришь, сказал, что никому ничего не должен. Товарищ генерал, пошел я ва-банк. У меня все разговоры на телефоне пишутся, и этот разговор был записан. Я думаю, если провести экспертизу, то будет установлено, что голос принадлежит майору. Но я вас прошу еще только об одном, осмотреть машину, на которой приехал товарищ майор. Там должна быть сумка или портфель вот с такой суммой. Я достал блокнот и записал несколько цифр. Майор, генерал повернулся к офицеру и показал бумагу, после чего у Бушелева выдержали нервы, и он заорал. Это мои деньги. Я квартиру собрался покупать. Глава 9. Долг платежом красен. Декабрь 1993 года. Я квартиру собрался покупать. Еще раз повторил майор, затравленно глядя на окруживших нас людей. Товарищ генерал, но у меня слов нет от этого детского лепета. У меня есть запись телефонного разговора, в котором ваш сотрудник приглашает меня сюда, обещает рассчитаться за недостачу своей знакомой. В меня по дороге стреляют, но я все равно приезжаю сюда, но товарищ майор говорит, что у него эта сумма в машине, только мне он ее не даст, потому что он собирается квартиру покупать. Вот и вопрос, меня сюда с какой целью пригласили? Под пулю подставить? Майор, товарищ генерал, я просто неправильно сказал, то есть я растерялся. Я эти деньги для покупки квартиры готовил, а тут у знакомой беда, вот я и согласился ей помочь и рассчитаться за нее. Тимофей Федорович, глядя на носки своих ботинок, бормотал все тише и тише, явно понимая, что говорит глупость. Товарищ генерал, вы же не против, что Тимофей Федорович со мной сейчас рассчитается? И мы бы закрыли этот вопрос. Я замер, боясь вздохнуть. Начальник областного УВД, в задумчивости, пожевал сухими губами, качнулся с пятки на носок и обратно, после чего пожал плечами. Я, совсем не против. Зачем деньги туда-сюда возить? Да и знакомой женщине помощь, дело благородное. Несите сюда деньги, товарищ майор. Кто? Я. Решение генерала майору Бушелеву не понравилось. Он топтался на месте, не зная, что предпринять. Или вы не собирались гражданину деньги отдавать? Криво усмехнулся генерал под хихиканье свиты. Кто? Я, повторился Тимофей Федорович. Ну как не собирался? Конечно собирался. Ну так несите их сюда, при свидетелях и рассчитайтесь. Что, вот так просто? Изумился майор. Слышишь, майор, разозлился начальник УВД. Ты уже задолбал меня. Или деньги отдавай, или... Иду, иду. Майор просто бросился в сторону стоящих машин, не заметив, что двое сотрудников отделились от свиты и двинулись за ним. «У меня деньги не с собой, я сейчас их привезу!» Через пару минут крикнул Бушелев с подножки заведенной уже Нивы, с мигалкой на крыше, попытался закрыть дверь, но его уже выдергивали из-за руля два шустряка из областного управления. Машину заглушили, осмотрели наскоро и через минуту уже вели в нашу сторону, поддерживая под руки, еле переставляющего ноги, майора. Один из конвоиров держал под мышкой кожаный дипломат. «Все, уводите этого клоуна, он мне надоел», — отмахнулся генерал. «Начальнику Мирнычевского рофт его передайте, по подозрению в организации покушения на убийство вот этого тоже забирайте. Этот, то есть я, на выдержал напряжение момента. Товарищ генерал, я свои деньги получу, или в меня сегодня бесплатно стреляли? Деньги, деньги». Мне показалось, что генерал просто забавляется. После этого он мотнул головой и мне просто сунули в руки дипломат. «Майору потом расписку напиши, а то у него сегодня, и так, неприятность за неприятностью. Так что у нас, на чем все закончилось?» Последняя фраза относилась уже не ко мне. Генерал вернулся к теме учений спецподразделения. «Спасибо». Я схватил дипломат двумя руками и двинулся в сторону двух сердитых полковников, начальников местного и левобережного РУФТ, которые о чем-то ожесточенно спорили, а рядом переминались парочка генеральских порученцев, поддерживающих за плечи совсем ослабшего майора. 2 часа ночи следующего дня. Локация – Мирнычевский РОФТ. Остаток дня и начало следующей ночи слились у меня в сплошную полосу допросов, опросов и прочих видов бесед. Запомнилась лишь ожесточенная схватка за деньги, когда следователь, уже не помню, какой прокуратуры, попытался изъять у меня портфель с деньгами. Несмотря на все угрозы, деньги товарищу я не отдал, а применить ко мне физическую силу он постеснялся. Ни майора, ни Витю Брагина я не видел, а около 2 часов ночи, внезапно, мне сказали, что на сегодня со мной закончили, и я могу быть свободным, но уезжать из города мне не советуют. Не чувствуя ног, я спускался с 3-го этажа, переделанной из общежития хрущевки, когда уперся в запертую входную дверь в РОФТ. «Вы в 205-й кабинет зайдите». Высунув голову из дежурки, крикнул мне дежурный, как я понимаю, не выпускающий меня на улицу с помощью хитрого электрического замка, и я, проклиная все подряд, двинулся вновь наверх. Из приоткрытой двери 205-го доносились взрывы хохота. Я шагнул в комнату, но мои ехидные вопросы застряли в горле. Облокотившись на стол, держа в одной руке парящую чашку, а другой – молоденькую и хорошенькую девушку в форме лейтенанта милиции, Брагин вдохновенно вещал двум парням, по виду, местным операм, как он перестрелял и разогнал банду киллеров из 5 человек. «А вот и живой свидетель!» – заорал Витя, отпустив девицу и некультурно тыча в мою сторону пальцем. «Это пахан Громов, вот такой чувак, мы с ним, если хотите знать. Витя, заткнись!» – гаркнул я, обрывая поток откровений приятеля. «Если домой едешь, то поехали, а то меня ноги не держат. Если остаешься, то я тебя пойму, я бы тоже такой прекрасный цветок не отпускал». Мы с милицейской барышней поулыбались друг другу, пока Брагин прощался с коллегами, после чего двинулись к выходу. «Бля, Паша, начальник РОФТ сказал, что на медаль документы подаст, ты как колдун, в натуре». Виктор был практически счастлив и никак не мог успокоиться. «Ну я же тебе говорил, сегодня станешь героем». Я слабо улыбнулся, огляделся по сторонам и, сунув руку в дипломат, одарил Брагина пачкой купюр. «О, так ты деньги получил?» Брагин рассмотрел купюры, это были билеты 1000-го достоинства. «О, четко, сейчас куда, тебя отвезу домой, потом к себе поеду». Я вел автомобиль по пустым улицам, все время тревожно поглядывая в зеркало заднего вида, но нас никто не преследовал. Распрощавшись с товарищем, я двинулся домой, где меня ждал тоскующий пес. Портфель, набитый деньгами, я побоялся оставлять дома, поэтому с демоном мы гуляли с портфелем в руке. В другой руке я сжимал молоток, какое-никакое, но оружие. Следующее утро началось для меня на крыльце ближайшего банка. Не особо присматриваясь к текущему курсу, я практически всю наличность поменял на американские бумажки, которые волшебным образом превратились в 1,5 пачки, купюрами по $100, после чего поехал в гости к Гамовой. Дверь мне открыли не сразу, но, как только дверь распахнулась, меня втянули внутрь 2 крепких парня в гражданке, под нос мне сунули раскрытое милицейское удостоверение, и я, с облегчением вздохнул. Пока у меня отлегло от сердца, мне быстро охлопали карманы и ввели в комнату. На стульчиках, чинно, с любопытством глядя на меня, у стенки сидели 2 классические дворовые бабульки в платочках, и, с любопытством глядели на меня, судя по всему, это были понятые, а в квартире в полном разгаре шел успешный обыск. «Ну и что вы здесь делаете, Громов?» Следователь прокуратуры, который мне вчера надоел до оскомины, иронично глядел на меня из-за стола, на котором в беспорядке лежал уже знакомый мне револьвер, пачки денег, доллары, рубли вперемешку и немного западногерманских марок, а также пара горок ювелирных изделий, причем серебра я не видел. Опухшая и непричесанная, с красными, заплаканными глазами, Олеся Викторовна сидела на диване, прожигая меня ненавидящим взглядом. «Да я вчера товарищу майору забыл расписку написать на деньги, вот, гражданке Гамовой привез, тем более, что долг за ней числится. Договорить я не успел». Женщина, завизжав, бросилась на стол, пытаясь с него дотянуться до меня острыми, как ножи, когтями. Деревянные и инвалюта полетели во все стороны, следователь в испуге отскочил, опрокинув стул, а один из оперов, дернув женщину за ноги, стащил ее обратно на диван и теперь, сопя, пытался заломить ей руки, но это выходило у него плохо. Бывшая заведующая, извиваясь плотным телом, не давалась, рвалась в мою сторону, и исход борьбы был совсем не ясен, пока на нее сверху не упал второй опер, взяв пухлую, белую руку на, совсем уж жесткий, излом. «Ай, больно!» — взвизгнула Ирина Михайловна и резко перестала сопротивляться, зато стала кричать. «Чтоб ты сдох, Громов, чтоб у тебя на лбу хай краткое вырос, чтоб у тебя все отсохло, тварь! Проклинаю тебя, хуес! Расписку положите на стол, я ее в дело приобщу!» Совершенно спокойно пробормотал следователь, внимательно рассматривая немного помятый протокол обыска. Удовлетворившись, что процессуальный документ переделывать не придется, следователь мотнул головой понятым, что во время безумного броска хозяйки квартиры успели шустро эвакуироваться в соседнюю комнату и теперь осторожно выглядывали из-за двери. «Граждане понятые, возвращайтесь на место, у нас еще много работы, а вы, Громов, можете идти». Я благоразумно последовал доброму совету и поехал домой к старшему кассиру. Дверь мне открыл здоровый мрачный мужик. «Что надо? Олеся Викторовна мне нужна». «Нет ее». Мужик попытался захлопнуть дверь, но я ему не дал. «Передай ей, когда она перестанет прятаться и вылезет из шкафа, что завтра я жду ее с деньгами в 16 часов вечера в магазине». «Да иди ты». Мужик попытался меня толкнуть, но я вцепился в дверь и уперся. Мы сошлись в клинче, и мне до безумия захотелось впиться зубами в поросший черным волосом кадык, сжать зубы, рвануть то, что удалось ухватить, почувствовать горький вкус теплой крови этого козла. Видимо, что-то нехорошее в моих глазах мой противник углядел, во всяком случае мужик отшатнулся и теперь настороженно буравил меня маленькими глазками, держа метровую дистанцию. Я утвердился в дверном проеме и, с видом победителя, крикнул в глубину квартиры. «Я подружку твою по-хорошему предупреждал, но она не вняла. Вчера человека, которого на меня натравили, застрелили и любовника ее задержали. Лет на 10. А сегодня у нее все ухоронки на обыске вывернули, весь стол деньгами завален. Хочешь, чтобы с тобой то же самое было? Изволь. Завтра деньги не отдашь, послезавтра с тобой разберусь. Давай, до встречи, не прощаюсь». На злом, веселом кураже, я запрыгал вниз по ступенькам, совсем как пацан, а за моей спиной с гулким хлопком закрыли дверь квартиры. Через час. Локация, дорожный рофт. Квартира Огородниковой Матрены Васильевны. Пенсионерка и мой бывший агент, бывшая партизанка, взяла из коробки очередную конфетку «Птичье молоко», откусила половинку, посмотрела на цвет начинки под слоем шоколада, после чего подняла на меня взгляд. «Так что ты пришел, начальник?» Почти год старуху не вспоминал. Повода не было, Матрена Васильевна. А сейчас повод появился, появился. Я хотел взять конфету из принесенной мной коробки, но хитрая бабка, видимо, почувствовав мой взгляд, подхватила мой подарок и отнесла его в холодильник. «Потом, с чаем поем, до тебя, начальник, вспоминать буду». «Так что ты хотел? Работу предложить?» «Работу? Ну да, директором промтоварного магазина. Вы же раньше в торговле, насколько помню, работали?» «Работала. 2 года, пока за растрату не посадили», — спокойно ответила мне бабка, взяла папиросу. Несколько раз пыталась прикурить, но руки ее дрожали, поэтому я отобрал у нее коробок и сам дал ей прикурить. «И, если я соглашусь, сколько ты мне зарплаты положишь?» Вверх поднялось сизое облачко табачного дыма. Я назвал свою последнюю зарплату в системе МВД, и пенсионерка поморщилась. «И еще процент с оборота». «Какой процент?» — заинтересовалась старуха. «Я же сказал, процент, 1%, 1%, обиженно переспросила кандидатка на вакантную должность. Там работа не бей лежачего. По факту, один отдел, три ленивые задницы торгуют замками, иголками и пластиковыми тазами так лихо, что на свой месячный оклад наторговать не могут. Этот отдел должен функционировать по договору о приватизации. Сколько будет в нем работников, мне все равно. Есть уборщица, дворник и бухгалтер. Бухгалтер – мой человек, остальными будет распоряжаться директор. Остальная площадь занята арендаторами. Задача директора – порядок в магазине и на прилегающей территории, раз в месяц прием арендной платы, инкассация. Договор с охраной есть. Кто, ты или бухгалтер, будет хозорганом, мне тоже все равно, но мне охрана по ночам звонить не должна, по поводу сработок сигнализации. Вот за это оклад и процент. Работа несложная. Если проблемы возникнут за рамками твоей компетенции, тогда выходишь на меня. А ты, начальник, к этому магазину какое отношение имеешь? Осторожно спросила старушка. Наследство моей дочери, а я при ней душеприказчик. Пока дочь не вырастет, я главный. Отрезал я. Вот, я мне, боженька, такой хорошей дочи не дал. Закручинилась Матрёна Васильевна. Ладно, давай, я завтра приеду. Посмотрю, что и как, а потом тебе окончательный ответ дам. А ты чего не хочешь этим заниматься? Скучно мне, не мое это. Я встал. Завтра во сколько тебя ждать? Открываешь во сколько? Вот к открытию приеду. Буркнула бабка, провожая меня у порога. Заодно посмотрю, как и что с охраной. Вот такой боевой у меня директор магазина завтра выходит. Я провел пальцем по ложбинке, вдоль позвоночника, лежащего в изнеможении, на офисном столе. Адвоката и Софья взвизгнула, подхватилась, схватила со спинки стула, чуть измятую, белую блузку, новую, раньше такую не видел, прикрыла мягкую грудь. Громов, я же просила не распускать руки, девушка, собрав разбросанное по кабинету белье, спряталась за дверь шкафа, где пыталась одеться. Вообще-то я тебя, чисто по-дружески, обнял, никаких таких мыслей у меня не было, я упал в кресло и крутился на нем, бездумно глядя в потолок. Ну и не надо меня было обнимать, я же быстро завожусь. Казалось, только что за дверь убежала помятая, раскрасневшаяся, растрепанная девица. Прошло 2 минуты, и на середину кабинета шагнула деловая молодая женщина, которая на работе никакими глупостями не занимается, осталось только пару прядей перед зеркалом поправить. Вот как они это умеют. Поедешь домой? Я встал, покрутив на пальце ключи от автомобиля. Если можно, подожди еще 20 минут. Софья сложила ладошки на груди. У меня завтра дело сложное, надо кое-что посмотреть. Если хочешь, там, в шкафчике, кофе и печенье, угощайся. Все-таки, бесплатная аренда офиса – великое дело. У голодного молодого адвоката появился дорогой растворимый кофе и импортное печенье, в красивой упаковке. Глядишь, при моем следующем визите Софья себе секретаря наймет или кофемашину купит. 20 не 20, но через 40 минут мы вышли из офисного здания и стали рассаживаться в салон автомобиля. А это что? Глазастый адвокат ткнула пальцем в дырку в лобовом стекле, наскоро заклеенном скотчем. Да, камешек отскочил. Надо новое стекло заказывать, но пока не успел. Я ответил самым честным взглядом, и мне, кажется, поверили, тем более, что я отвлек адвоката новой юридической задачей. Я на расчетный счет ломбарда денег внес, в результате у моего соучредителя, гражданина Фролова, около 10% осталось в уставном капитале. Все сроки, что на собрании были озвучены, истекли. Надо ему еще одно уведомление заказным отправить, а после праздников в регистрационную палату отнести протоколы, что наши доли изменились, а через полгода что-то придумать, чтобы этого ферта в числе учредителей не было совсем. И с тетками моими в магазине то же самое провести. Брагин сказал, что у Гамовой что-то нашли, нехорошие, ей, вероятно, будут соучастие во взятках ее майора шить, так что, не факт, что ее из изолятора выпустят, а мне совсем не нужен соучредитель магазина по ту сторону колючей проволоки, даже с ее 4%. Прикинь, она на зоне в буру или в очко свою долю продует, и ко мне оттуда кто-то придет, за дивидендами. Тебе смешно, а ты не смейся, всякие истории бывают. Поэтому, ты с моими сособственниками разберись, и я буду доли выкупать или до ноля их уменьшать. Это, хотя дешевле, но более хлопотно. Ты все запомнила, или повторить? Мы уже стояли во дворе дома адвоката. Я все запомнила. Софья внезапно прижалась ко мне, долго и вкусно поцеловала в губы, ткнула пальчиком в дырку в стекле, одновременно делая многозначительные глаза, и смеясь выскочила из машины. Я отъехал от дома, дождался, пока девичья фигурка, хорошо видимая в больших окнах подъезда, не скроется за дверью квартиры, и покатил в общежитие. Меня ждала долгая прогулка с демоном, пачка пельменей со сметаной на двоих и долгая ночь, когда глаза бездумно смотрят в потолок, а единственным развлечением является движение от света фар, проезжающих по улице, машин. Глава 10. Светлый праздник. Конец декабря 1993 года. Локация. Кабинет директора магазина. Заречный район. Мы работаем только по предоплате. Торговый представитель очередной фирмы всем своим видом демонстрировал успешность и уверенность в своих силах. Я это уже слышал. Нам это не интересно. Всего вам доброго. Я отошел у тумбы, сделал себе стакан кофейного напитка 3 в 1 золотой орел и недоумением обернулся, все своим видом показывая, что мне морально тяжело видеть нежелательного посетителя. Мы могли бы договориться о 50% предоплаты. Вы издеваетесь? До Нового года неделя, когда мне продавать ваши украшения? 50% предоплаты – это ваши затраты, которые вы за игрушки заплатили. То есть до 1 января вы, в любом случае, выйдете, как минимум в ноль, и я вам еще должен останусь, а я останусь с непроданными елочными украшениями, да еще и долгами перед вашей конторой. Нет, разговор окончен, я у вас могу взять товар только на реализацию. Нет, это не серьезно. У нас классные игрушки, вы их за 3 цены за 2 дня распродадите. Отлично, у меня как раз отдел пустует. Арендуйте его до конца года и продавайте свои игрушки хоть за 4 цены. Как раз за неделю себе на годовые бонусы заработаете. Буркнув, что у него другая работа, представитель вышел, а я оглянулся в уголок, где мой бухгалтер Настя мрачно раскладывала по красивым картонным коробкам конфеты из пластиковых поддонов. А кому сейчас легко? Шутливо толкнул я в бок девушку, вставая рядом с ней и всматриваясь в список комплектаций новогодних подарков. Мне удалось воткнуться в предновогоднюю суету, заключив договор с правкомом завода, который даже сделал предоплату, поэтому мрачная Настя второй день собирала праздничные наборы для заводских ребятишек, до достижения возраста в 14 лет, согласно пункта 8.13 коллективного договора с администрацией предприятия. Послезавтра мы должны были перегрузить эту сладкую гору в грузовик и завести на территорию завода, на чем могли считать свои обязательства выполненными. И не то, что ожидалась большая прибыль, но посильный вклад в предпраздничную вакханалию. В моем единственном хозяйственном отделе третий день творится сует, в нем впервые появилась очередь. Хозяйственные товары потеснились и 2 сказочных персонажа, Снегурочка и Баба Яга, с утра до вечера торгуют подарочными наборами. Каждую партию сладких наборов, что Баба Яга, а в миру, новая директор магазина Огородникова Матрена Васильевна уносит в торговый зал, замученная Настя провожает тяжким вздохом, а, на мои шуточки, типа лучший отдых, эта смена деятельности уже вызывает у мобилизованного на трудовой фронт главного бухгалтера зубовный скрежет. Видимо, придется вынимать из кармана последний стимул, который я берег для последнего рабочего дня. Ты что-то совсем приуныла, хотя каждая коробочка – это новая денежка, которая попадет в твой карманчик, как бы между делом, пробормотал я. Как это? Не поняла Настя. Обыкновенно, с каждой собранной коробки на твой счет падает 30 рублей премии, которую я собираюсь выплатить в обед 31 декабря. Ты не шутишь? Настя, с этим не шутит. Ты почему думаешь, наша баба-яга носится быстрее своей метелки? Всем нам на премию зарабатывает. Не знаю, о чем мечтала небогатая бухгалтер, но руки девушки, раскидывающие конфеты по цветным коробочкам, задвигались гораздо быстрее. Наша баба-яга действительно летала по магазину, как метеор. В первый же день она перезнакомилась со всеми арендаторами, после чего пошла общаться в хозяйственный отдел, откуда вернулась с 2 заявлениями о увольнении по собственному желанию. Третья девочка, по словам нового директора магазина, оказалась совсем не безнадежной, получила 2 недели неофициального испытательного срока. И теперь я спокоен за магазин. Матрена Васильевна следит за магазином, Настя следит за Матреной Васильевной, а я займусь чем-нибудь более интересным, лишь только закончится этот новогодний дурдом и у людей закончится отложенный на самый светлый праздник деньги. А пока я, выхватывая из ящиков по 5 конфет Маска, по 3 ананаса, одну штуку Сникерса, одну Марса, кидаю все это в белую коробку с снеговиком на боку. Так, что там еще у нас в списке? А можно вас еще на 5 минут? В кабинет снова рвется, набивший оскомину, представитель фирмы по торговле елочными украшениями. Я с руководством посоветовался, мне разрешили с вами договор на реализацию заключить. Да чтобы вас всех. Давай, держись. Я погладил Настю по плечу, на что она коротко кивает, не отрывая взгляда от коробов. Руки девушки так и мелькают, губы беззвучно шевелятся. Думаю, что завтра все закончится. 1200 подарков для заводских и 400 подарков на продажу будут упакованы. На цыпочках, чтобы не сбиться с чита бухгалтера, я подхожу к столу, начинаю читать договор, после чего мну его в бумажный шар и зашвыриваю в корзину для бумаг. Ты, дорогой товарищ, это говно можешь кому-то другому подсовывать, я такое подписывать не буду. До свидания. Да я в договорах не разбираюсь, мне что дали, я с тем и езжу. Пытается разжалобить меня представитель. Хорошо, сменяю гнев на милость я. Сейчас я свой вариант договора распечатаю. Печать с собой? Нет, только доверенность. Давай паспорт и доверенность. Только доверенность я у себя оставлю. Когда приедете за теми, что не продадутся? А может, никаких может. Пишу 6 января, если не приедете, вынесем во двор и у помойки оставим. Через 5 минут, тряся своим экземпляром договора, счастливый представитель убегает из кабинета с четкой инструкцией найти даму в костюме Бабы-Яги и сдать ей товар на реализацию, а я возвращаюсь помогать Насте. 1 января 94 года. Сегодня встал в обед, как в полусне погулял с псом, после чего упал на диван, глядя в потолок. Новогоднего чуда не произошло. Вчера, в полдень, я раздал сотрудникам честно заработанную премию, пожелал всем счастливого Нового года. Проверил, хорошо ли заперт закрытый отдел фирмы по продаже игрушек «Гном». Вчера, по телефону, был разговор с их директором, который чего-то хотел от меня, но непонятно чего. Его ребята, с которыми я незадолго до покушения на меня, поругался, к самому покушению оказались непричастны. В тот день к ним подошел какой-то мужчина без особых примет, сообщивший парням, что имеет интерес закупить крупную партию игрушек. И для конструктивного проведения переговоров приглашает друзей-коммерсантов в сауну. Игрушечники заперли отдел, завели фирменный грузовик и поехали с новым знакомым и отличным парнем в сауну, тесно прижавшись друг к другу в двухместной кабине. В сауне новый знакомый арендовал отдельный кабинет, заказал выпить, закусить, сообщил, что скоро подъедут девочки. В общем, после второй рюмки товарищи, коммерсанты более ничего не помнили. Разбудили их следующим утром работники новой смены сауны. Сильно болела голова и следов пребывания девочек не было. В процессе сборов оказалось, что у одного из друзей исчезла запертая в номере куртка-аляска. Похмельные и злые друзья устроили скандал, вызвали милицию, потом, на, по-прежнему стоящему сауны, грузовике, поехали в местный рофт. Возле рофт их задержал экипаж ГАИ по вчерашней операции «Перехват», по подозрению в покушении на убийство некого Громова. Приятелям повезло, что допрошенные по данному делу сотрудники помывочной сообщили, что они безвылазно находились в снятом номере, а вот их приятель выходил и приходил неоднократно. Побившись с подозреваемыми, милиционеры, на всякий случай, оформили парней на 15 суток по мелкому хулиганству, так, что на свободу ребята выйдут только 4 января. Сопящему в трубку директору фирмы «Гном» я сообщил, что его менеджеры дважды внесли арендную плату не в полном размере, а в третий раз они ее вообще не внесли, очевидно надеясь, что скоро я ее вообще принимать не смогу, что дает мне право расторгнуть договор аренды с его организацией, так что я жду его или его представителей 6 января с денежными средствами, в противном случае я буду вынужден. Меня не дослушали, бросив трубку на том конце провода. Наверное, директор попался обидчивый. Распрощавшись с торговцами, я загрузил в Ниссан деньги бутылки с шампанским, с которыми поехал в ломбард и на завод, вручая подарки и поздравления немногочисленным подчиненным. Раскрасневшиеся Тамара и Руслан, почему-то перепачканные в помаде, звали меня пойти с ними встречать Новый год к каким-то друзьям, но я отказался. Адвокат Софья на праздники укатила к маме, в соседнюю область, поэтому я поехал праздновать самый лучший праздник к родителям. Выпив бокал шампанского и уложив спать, уже не реагирующую ни на что, Кристину, я, нагруженный мамиными салатами и горячим, Поехал в общежитие по абсолютно пустым улицам. Ехал не торопясь, боясь разочароваться, но, в то же время, ждал новогоднего чуда. В маленькой, темной квартирке меня встречал только, соскучившийся и всегда ждущий меня, демон. Смешно, в чудеса давно не верю, на пороге квартиры мне стало реально плохо. Помню, что долго сидел на полу в тесном коридоре, в обнимку с недоумевающим, тоскливо поскуливающим псом, потом, бросив сутки и банки в холодильник, пошел гулять с единственным другом, тоскливо слушая радостные кричалки подвыпивших и веселых компаний. Я в 4 часа пополудни, в выпуске новостей, в репортаже с Красной площади, где гуляла радостная, ожидающая всего самого хорошего в следующем году, толпа москвичей и гостей столицы, я увидел ее. Наташа стояла без шапки, в шубке, что пошила для нее Тамара, в обнимку с каким-то симпатичным, одетым в элегантное пальто, мужиком, и что-то весело кричала, размахивая, разбрызгивающим искры, бенгальским огнем. Январь 1994 года. Симпатичная ведущая нового, только что появившегося в сетке вещания, канала НТВ, хорошо поставленным голосом вещала для сведения уважаемых телезрителей, что согласованный Верховным Советом и Президентом Российской Федерации проект новой Конституции страны опубликован в газетах для всеобщего обсуждения, которое будет проходить до 1 января, и уже сейчас тысячи граждан и даже трудовых коллективов. Я встал, сердито подошел к телевизору, стоящему на подоконнике кухни, другого места для полноразмерного аппарата в моей квартире не было, и выключил его, после чего вновь упал на табуретку и застучал по клавишам клавиатуры. Не представляю, как раньше писали свои произведения писатели прошлого, до того, как была изобретена нормальная архитектура современного компьютера. Правда, у них у всех, я слышал, были жены, секретари или секретари, которые позднее становились женами. А у меня был медленный компьютер и ненадежные дискеты, а также огромное желание написать и опубликовать книжку, которая должна была остановить, предостеречь. Не знаю, насколько это поможет, но 3 января я проснулся утром, сделал себе чашку кофе и сел за компьютер, который занимал практически весь стол на кухне, так что ел я теперь со сковороды, стоящей на блинах электрической плиты Лысьва. Писал я от имени генерала Сокола, придав будущей книге форму мемуаров из будущего, потому что в новый путь России, куда она может свернуть, вместо слишком президентской формы правления, я не верил, а страна, несмотря на сопротивление депутатского корпуса Верховного Совета, вновь пыталась вернуться на страшную, кровавую траекторию своего исторического развития. Вот и писал я, практически с утра до вечера, сохраняя написанные главы на 3 экземплярах дискет, которых у меня, под диваном, было уже 3 длинных, пластиковых бокса. Завтра страна будет праздновать Рождество, во всех храмах и вокруг них будет огромная толпа, внезапно укрепившихся в вере, граждан, потом пронесутся суббота и воскресенье, и снова начнутся однообразные зимние будни. Январь 1994 года. Общежитие завода. Квартира Громова. Да, гаркнул я в трубку. Сегодня комендант общежития отпросилась с обеда на именины кумы, я обещал ее прикрыть, поэтому с обеда я брал трубку в своей квартире, в полном своем праве. С утра я съездил в магазин, дабы убедиться, что все в порядке. Хозяйственный отдел был заполнен разнообразным товаром, продавец, оставленная новым директором с испытательным сроком, уже не сидела на попе ровно, читая увлекательную книгу про любовь, а четко отслеживала каждого, приближающегося к прилавку покупателя, и даже научилась улыбаться посетителям, да так, что в январе, по моим прикидкам, хозяйственный отдел должен быть окупать не только себя, но и покрывать зарплату директора, бухгалтера, дворника, электрика и грузчика по вызову из соседнего жилого дома. Мое предложение взять еще одного продавца, так как директору негоже вставать за прилавок, Матрена Васильевна гневно отвергала, ссылаясь на то, что ей совсем не трудно, а сидеть в кабинете скучно. И вот, с полудня, я дома, вновь вбивая свои мысли в память компьютера, а тут кто-то настырный звонит. «Паша, Паша, не бросай, пожалуйста, трубку». В телефонной трубке зазвенел голос, напуганный до истерики, Софи. «Привет, что случилось?» «Паша, ты не мог бы сейчас подъехать к Левобережному суду, только прямо сейчас, что-то случилось?» Осторожно спросил я, понимая, что мой адвокат попала в неприятности. «Случилось, а суд скоро закрывается. Сколько их? Четверо. Понятно. Я буду минут через 20. Нормально так? Не знаю, наверное. Софья всхлипнула. Через 20 минут подойди к окну возле входа, я подъеду и встану напротив крыльца, побибикаю, сразу выходи. Поняла, я все поняла, кажется, всхлипывать перестала, только постарайся. Все, пока. Я бросил телефонную трубку на рычаг и стал одеваться, потом подумал и стал переодеваться. Четверых я не вывезу, я не Чак Норрис и не Ван Дам из боевиков, что крутит каждый день по кабельным и коммерческим каналам, поэтому на свитер надел серый форменный бушлат с капитанскими погонами. Шапку, подумав, натянул черную, вязаную, было сразу видно, что не участковый, а кто-то круче. В поясную кобуру запихнул увесистые хромированные наручники, отчего бок бушлата сразу оттопырился, как будто на поясе висит верный Макаров. Для полного антуража не хватало резиновой палки, но я их не любил за полную бесполезность в драке, поэтому, чего нет, того нет. Вместо дубинки у меня сегодня будет другое черное изделие. Я погремел поводком с ошейником и, сидящий в ожидании и с надеждой у порога, демон радостно, коротко взлоил и подставил шею. К районному суду я приехал практически в 5 часам. Половина окон двухэтажного здания были уже темными, большая стоянка напротив входа была практически пуста, посетители, один за другим, выходили из здания. Я поморгал фарами дальнего света и пару раз погудел, после чего полез наружу вместе с псом. Демон, на длинном поводке, обследовал желтые пятна у забора суда, а я присел на капот Ниссана. Сначала на крыльцо вышел невысокий милицейский сержант, недовольно зыркнул на меня, но, опознав коллегу, отвернулся и закурил. Кто я, хрен пойми, кому сигналю, непонятно. Возможно, борзый капитан приехал забирать какую-то судью, пока такие случаи еще были возможны. Время было еще не кастовое, и районный прокурор с председателем районного суда не чурались приехать вечером в кафе, поздравить районный уголовный розыск с днем 5 октября. Практически сразу из здания суда выбежала Софья, и, поскальзываясь на крыльце сапожками на высоком каблуке, бросилась к моей машине. Одновременно, из припаркованной у торца здания суда, бежевой, мятой девятки, без номеров, выскочили два парня в коротких кожанках китайского производства и, практически форменных, синих спортиках и бросились на перерез шустрому адвокату, не обращая внимания на двух присутствующих представителей системы МВД. Если бы Софья пыталась скрыться на трамвае, остановка которого виднелась метрах в 50, на противоположной стороне дороги, то ее безусловно бы догнали, но девушка, выскочив за ограду, неожиданно заскочила в мою машину и заперла изнутри дверь. Двое недоумков, с несколько растерянными лицами, продолжали подбегать по инерции, но тут от забора им наперерез, ревя, глухо как медведь, бросился демон. С возрастом, черный кобель, конечно, округлился, потеряв поджарость, но от этого стал лишь несколько внушительней. Рвущегося с поводка, с вздыбленной на спине, шерстью, черного зверя, мне удалось остановить лишь в метре от замерших парней. «Ты это, собаку убери!» — крикнул один из них, инстинктивно прикрывая руками пах. Из девятки вылезли еще два брата, близнеца, но подходить не стали, предпочитая наблюдать за своими братанами издалека. «Ты что к моей машине лезешь?» — мрачно задал вопрос я. «Так, наша знакомая, с ней поговорить надо. Ты к моей жене вопросы имеешь? Разговаривай со мной». Я случайно ослабил поводок, и демон, почувствовав слабину узды, рванул вперед, заставив парней отскочить назад. Мы это обознались. Ребята повертели головами и решили не усугублять ситуацию перед крылечком местного храма правосудия. «Извиняемся, значит». Ребята, несколько раз оглянувшись на нас, потопали к своей машине, которая через пару минут рванула прочь. «Паша, спасибо тебе, что быстро приехал». Софья, дождавшись, когда мы с демоном сели в машину, благодарно потерлась щекой о рукав форменного бушлата, мурлыкнув, как большая кошка. «Представляешь, я приехала по гражданскому делу, а ко мне, перед заседанием, в коридоре подошли эти четверо и сказали, что они друзья ответчика, и если я на заседании от иска не откажусь, то они мне лицо порежут». Девушку передернуло от неприятных воспоминаний, но тут она, с округлившимися глазами, повернулась ко мне. «Паша, а мы куда сейчас едем?» «Едем за твоими новыми знакомыми». Я мотнул головой. «Видишь, через 4 машины они впереди нас болтаются». «Паша, ты что, сворачивай немедленно». Адвокат, очевидно, забывшись, попыталась схватить меня за руку, но я громко рявкнул, и девушка прижалась к двери, с испугом глядя на меня. «Паша, ну пожалуйста, давай поедем домой, я боюсь, они такие страшные, если нас заметят, то не заметят, номера у нас грязные, а из 4 машин между нами, 3 белые». Я притормозил, удерживая дистанцию от преследуемых. «А завтра они тебя подкараулят, а меня рядом не будет». «Нет, надо выяснить, кто они и откуда. Тем более, они без номеров». Бежевая точила, С, видимо издалека, желтый, приветливо машущий, пластиковой ладошкой, закрепленной на заднем стекле, притормозила у очередного светофора. Глава 11. Ночные звезды. Январь 1994 года. «Откуда ты таких красавцев-то подцепила?» Мы медленно ехали в вечернем потоке, направляясь к западному выезду из города. «Никого я не цепляла», — огрызнулась, уже успокоившаяся, Софья. «У меня дело об истребовании имущества из чужого незаконного владения, цена вопроса там копеечная, 40 тысяч рублей, сарай какой-то делит. Мой доверитель сказал, что ему некогда по судам бегать, поэтому я одна в заседании хожу». На первом слушании ответчик не явился, поэтому суд перенесли, а сегодня вот это. «Ну, а заседание то было?» «Нет, ответчика опять не было, судья сказала, что в следующем заседании, если явки не будет, то вынесет решение по представленным документам». «Понятно». Я притормозил, впереди начались дорожные разборки. «Девятка», с желтой ладошкой под задним стеклом, попыталась выскочить навстречку, чтобы обогнать медленно плетущийся поток машин, но за несколько секунд до этого, тот же маневр совершил большой темный джип, в результате машины притерлись друг к другу. Из обоих транспортных средств на дорогу полезли люди, которые, обменявшись парой фраз, устроили на проезжей части веселую возню. Дорога оказалась перекрыта в обе стороны, участники вечернего трафика дружно и возмущенно загалдели. Оппоненты же, обменявшись несколькими ударами, выяснили, что бойцы в джипе круче, хотя их было 3, против 4. Через пару минут 3 в китайских кожанках, проиграв по очкам, отбежали в сторону, а 3 мужика в турецких куртках выворачивали карманы 4-му сопернику, очевидно водителю. На прощание, пару раз дав по лицу несчастному водиле, так, что он упал на грязный асфальт, пассажиры джипа загрузились в свой ленд-крузер и умчались по освободившейся полосе, а наши фигуранты долго оттирали лицо водителя снегом, приводя его в чувство, потом медленно поехали дальше. Это мы наблюдали уже с перекрестка с второстепенной дорогой, обогнав несчастных бандитов и дожидаясь их, чтобы вновь продолжить преследование. К моему удивлению, девятка свернула в нашу сторону, но Софья даже не успела ойкнуть в испуге, как Самара прокатила мимо. Очевидно, его экипажу было сейчас не до нас. Интересно, держу Равлевка, 6 километров. Прочитал я дорожный указатель, и, дождавшись, когда тусклые задние фонари машины бандитов скроются вдали, поехал вслед за ними. «Ты куда?» Непроглядная тьма впереди пугала городскую девочку, но, хоть за руки меня больше не хватало.